Глава 5. Богдан. Господь мог бы послать мне ангела, но, поразмыслив, решил, что в последнее время я слишком хорошо себя вел, поэтому расщедрился и послал мне Карину. В постели она оказалась настоящей распутницей, в самом потрясающем смысле этого слова. Когда мой язык касается ее нежных бархатных губ, в мозгу резко что-то переклинивает. Кажется, выходит из строя система тормозов. И меня несет так, что не остается ни единого шанса на спасение. Ни для нее, ни для меня. Наш поцелуй больше похож на взрыв, чем на проявление нежности. Грубый, напористый, с отголосками первобытных инстинктов. Ударной волной он рушит незримые границы, которые еще недавно нас разделяли. Комната наполняется стонами, звуками ударяющихся зубов, приглушенным рычанием и аурой грядущего секса. Звенящий и будоражащий. Обхватываю тонкие Каринины запястья и впечатываю их в дверь прямо над ее головой. Кажется, девушке нравится мое легкое доминирование, потому что прогиб в ее пояснице становится глубже, а давление бюста сильнее. Очевидно, поддавшись порыву, она жадно закусывает мою нижнюю губу и, немного ее оттянув, заглядывает мне в глаза своими, бесстыжими и манящими. «Ну и кто здесь главный?» — беззвучно спрашивает Карина. Но я ничего не отвечаю. Сегодня мое время. Моя ночь. Скоро она сама во всем убедится. И высокомерное, презрительно-насмешливое выражение навсегда покинет ее прекрасное лицо. Вновь приникаю к жарким губам, углубляя возбуждающий поцелуй. И вдруг отчетливо понимаю, что мне до чертиков нравится вкус ее слюны. Такой естественный и притягательный, что хочется пропитаться им насквозь. Это ведь банальная биология, понимаете? Если человек подходит тебе по вкусу и запаху, значит, вы совместимы на самом фундаментальном, базовом уровне. И у нас с Кариной точное совпадение. 10 из 10. Я сдираю с нее одежду, как обезумевший от голода зверь. Шепчу что-то нечленораздельное. Рвано выдыхаю ей в рот интригующие пошлости. И переполняюсь таким восторженным предвкушением, будто она первая женщина, которую мне предстоит увидеть голой. Забавно, но мой реальный первый раз даже близко не сравнится по эмоциям с тем, что я испытываю сейчас, разделяя момент страсти с Кариной. Девственности я лишился в классе в 9-м, и единственное, что помню из того дня, это острое чувство неловкости, в процессе сменившееся желанием побыстрее сделать ноги. Все-таки первый половой опыт является сексом лишь номинально. По большей части это невнятная возня, торопливые дергания и мешающие расслабиться переживания о том, как бы не порвался призик. Сегодня же все совершенно по-другому. В нашем с Кариной единении нет ни грамма смущения, ни намека на робость, ни капли стыдливости. Мы двигаемся так, будто трахались уже сотню раз. Уверенно, смело, решительно. С бешеным энтузиазмом и неукротимой энергией. Абсолютно ошалев от желания, я покрываю влажными поцелуями каждый миллиметр ее шикарного, пахнущего розами тела. Шея, слегка выпирающие ключицы, тяжелая налитая грудь с призывно торчащими сосками, гладкий живот с необычайно эстетичным пупком. Ничто не остается без моего внимания. Я ласкаю ее всю. Упоенно, жадно. Рьяно. «Блин, ты такая клевая!» Мычу я, не отрывая губ от ее волшебной кожи. «Пошли в кровать». Не распахивая глаз, Карина несколько раз согласно кивает, и я ловко подхватываю ее на руки. На ощупь она как пушинка, совершенно невесомая, поэтому я совсем не тороплюсь опустить ее стройное тело на постель. Вот она, вся здесь, в моих объятиях, в моей власти. Горячая, обнаженная, уязвимая. Можно истязать ее сочные губы, можно вдыхать пьянящий аромат ее волос. Любить можно, неистовствовать. Бушевать. Избавляю Карину от остатков одежды и громко сглатываю, наслаждаясь увиденным. Она воплощение женственности и грации, а изгибы ее тела напоминают мне скрипку. В детстве я играл на этом инструменте и уже тогда проникся его магнетизмом. Звуки скрипки способны пробудить в человеке самое потаенное, дикое, скрытое от посторонних глаз. Они способны свести с ума и при жизни вознести к небесам. Так вот, с Кариной то же самое. При виде ее трепещущего под моим жадным взором тела, меня нехило так вштыривает, будто вискаря хлебнул. Голову затягивает хмельным туманом. В ушах начинает звенеть, а лоб покрывается мелкой испариной. Твою ж мать! Разве можно быть такой красивой, Карина? Это настоящее преступление. Смертный грех, не иначе. Иди сюда. Девушка цепляет резинку моих штанов и вместе с трусами приспускает их вниз. Любопытный обжигающий взгляд скатывается по моему животу. А следующую секунду ее глаза застилаются пеленой животной похоти. Зрачки расширяются, и тьма перекрывает собой зеленую радужку. Да, она меня хочет. В этом можно не сомневаться. Я накрываю Карину собой, и мы вместе проваливаемся в какую-то дрожащую бездну. Нас разрывает на куски, пульсирующие от восторга. Сминает, перемалывает, лишает рассудка. Смывает к чертовой матери с берегов реальности. Карина мечется по скомканным подушкам. Впивается острыми ногтями в мою спину, до крови раздирая кожу. Кричит, матерится. Изгибает спину, вновь и вновь подаваясь навстречу моим бедрам. С горячим придыханием она повторяет слово «еще», умоляя меня не останавливаться. Да я и сам не хочу. Наоборот, мечтаю превратить сладкое мгновение в вечность, растянуть его на подольше, раствориться в нем. Мы не просто трахаемся. Нет. Мы отдаемся друг другу. Без фальши, без остатка, выжимая себя по полной. Максимум громкости, максимум амплитуды, максимум эмоций. Предохранители сорваны, запреты раздавлены. Здравый смысл утих. В русском языке просто нет слов, чтобы описать запредельность этого невероятного момента. А те, что есть, кажутся блеклыми и недостаточными. Я вам честно говорю, такого со мной никогда не случалось. Ни разу во время секса за моей спиной не вырастали крылья. Ни с одной женщиной мне не было так охренительно хорошо. А сравнивать мне, уж поверьте, есть с чем. Половых партнерш у меня было много. Даже больше, чем просто много. Когда ты популярен, отыскать подружку на ночь становится плевым делом. Достаточно просто ткнуть пальцем в толпу фанаток. И через пару минут выбранная девчонка будет стоять перед тобой на коленях, радостная и готовая на все. Разумеется, поначалу такой расклад меня абсолютно удовлетворял. Приятно, когда не надо напрягаться, рыскать, просить. Желаемое само идет к тебе в руки. Нужно просто пошире раскрыть объятия. Но постепенно женская доступность стала мне приедаться. И здесь речь даже не о самом сексе, как о физическом акте, а об эмоциях. Фанатки, балдеющие от творчества, проецируют свои чувства на творца. Во время общения девчонки, как правило, заранее были ко мне расположены. И от этого с ними становилось как-то скучно, что ли. Я жаждал драйва, охоты, флирта. Но на деле мои отношения с противоположным полом складывались по давно известному и порядком поднадоевшему сценарию. Совместное фото, пара-тройка ничего не значащих фраз, гримерка и быстрый перепихон. Нет, конечно, порой мне попадались темпераментные натуры, которые вызывали небольшие колебания душевных частот. Но такие особы в последнее время встречались все реже и реже. Видимо, терялись в стремительно растущей толпе моих поклонниц. А вот Карина — это нечто совершенно другое. Неизведанное, таинственное, вызывающее неподдельный интерес. Мне хватило одного взгляда на ее гордо расправленные плечи и точёный профиль, чтобы понять, что она в жизни не слышала моей музыки. Такие, как она, заливают в плейлист Бетховена и Шопена, а поэзию воспринимают исключительно через призму стихов Есенина и Пастернака. Современная молодежная культура для них шлак, а знакомство с ней ниже их достоинства. В глазах Карины я обыкновенный парень, ноунейм. Испитана со мной не из-за денег и знаменитой рожи, а просто потому, что хочет. Меня самого. Не бренд, который так активно вытесняет во мне личность. Не сценический образ, в который я основательно вжился. А меня. И с ней я такой, какой есть. Точнее, такой, каким был до популярности. Обычный пацан с района, которого зацепила шикарная девушка. Она ему не по зубам, но он в лепешку расшибется, чтобы ей понравиться. Черт, как же мне этого не хватало.